Глава 8. Мы бежали со всех ног. Никому не хотелось пропустить жеребьевку. Искра, как самая быстрая, сразу умчалась вперед, предупредить организаторов, что мы сейчас будем. В таких вот случаях я очень жалею, что из нас только она одна пиромант. Всем бы так быстро бегать. У Туэркаса из ног, как шасси, выдвинулись ролики, и он, ухватившись за Джелли, полетел вместе с ней со скоростью ракеты. А мы, обычные двуногие, неслись так, словно по нам лупили из плазмошокеров. Не знаю, как у меня сердце не выскочило, когда мы, наконец, были у дверей огромного зала. Судя по звукам, там и проходила жеребьевка. Только мы вошли, как грянул гимн космоигр. «А, опять!» Мы все уставились на Туэркаса, а киборг был очень счастлив и затянул куплет. «Космоигры, космоигры, мы от Земли оторвемся! Мы будем парить, мы сразимся за флаг с противником!» Зал, в котором мы оказались, был круглый, и напоминал римский Колизей, как тот, что на земле. Ага, тот самый, который превратился в бытовую свалку. На трибунах кто только не сидел. Команды со всей вселенной. По центру установили небольшую платформу. Вокруг камеры, микрофоны. А на платформе, ух ты, гигантских размеров лотерейный барабан. Что это такое, я знаю по голографизору. Это лототрон. А внутри номера всех космобольных команд. Их сейчас разыграют, и мы, наконец, узнаем, у кого с кем матч. «Вот это да! Прямо не верится!» — сказал я, заглушаемый звуками гимна. «Мне тоже», — согласилась Диана, но думая явно о другом. «За все утро не дали сходить в туалет». И тут у меня резко запершило в горле. Я начал кашлять. По ощущениям, словно в горле застрял попкорн. Какое-то движение внутри. Исон, продолжая петь, посмотрел на меня с беспокойством. Гимн отзвучал. Настала полная тишина, торжественная, как в минуту молчания. И в этот самый миг... Буэ! Моя отрыжка эхом прокатилась по залу. Ряды зрителей повернули головы и уставились на меня. У кого по два глаза, у кого все шесть. Сеньор Хиггс в ужасе схватился за голову. Но самое удивительное не это. Вместе с отрыжкой изо рта у меня вылетела целая команда крохотных существ. «Смотри, чего глотаешь, дурень!» Запищали на меня существа, которых я только что изверг. В руках они держали флаг своей планеты. «Кажется, кто-то чуть не проглотил команду крылатых муравьев», прокомментировал один из ведущих на центральной платформе. Я покраснел, как помидор, и весь покрылся испариной. «Стыд-то какой!» «Это вышло случайно», — начал я бормотать, судорожно хватая воздух. «Простите». Но команда муравьев уже улетела занимать свои места. «Надеюсь, никто их случайно не проглотит». «Сядьте, пожалуйста, дорогие вы наши. Пора начинать жеребьевку», — попросил тот же ведущий, обращаясь персонально к нам. И без того смущенный, я совсем опустил голову и поплелся за сеньором Хиггсом и ребятами. Свободные места, конечно, остались только в самом последнем ряду. Цена опоздания. Зато отсюда все команды были как на ладони. Ну, не все, ясно же. Все бы не поместились. А поскольку Вселенная необъятна, некоторым потребуется еще недели, чтобы добраться до станции Космоигр. Однако даже сейчас здесь столько команд, что если их рассматривать, можно залипнуть на ближайшие 100 лет. Вот там, кстати, марзиане приветствуют нас со своих мест. Выскочки. Чуть дальше какие-то странные насекомые. Похожи на гигантских пчел с планеты Улей. А если смотреть ближе, то вон, например, команда бактерий. Они до того крохотные, что с ними всегда есть сопровождающий, который всюду носит их флаг. Иначе наступишь на них и даже не заметишь. Есть создания и вовсе мифические, вроде команды медуз. Важно не путать с медузианами, такими, как наша Джелли. Это существа разной природы. Победить медуз практически невозможно, потому что они превращают в камень любого, кто на них посмотрит. Во время матча они обязаны носить специальные очки для защиты своих противников от самих себя. Но очки, как известно, имеют неприятное свойство иногда слетать. Еще через пару рядов от нас я успел заметить кратчан. Эти существа сжимаются от смущения, если долго на них смотреть. Из-за этого они, собственно, всегда проигрывают. Ходят слухи, что каждый раз их побеждают именно так. Хотя почему слухи? Я сам видел по визору, была трансляция «Космоигр» совсем недавно. «Добро пожаловать на открытие нового сезона!» Голос другой ведущей, он был такой высокий, будто чайник засвистел, ударил по трибунам. Мы схватились за уши, даже Диана вскрикнула. «Да...» Это не бюрократ вроде тех, с кем мы общались вчера, а полная им противоположность. Самая настоящая Каукара. Инопланетянка с тремя треугольными глазами, желтой кожей и голосом, от которого трещат даже самые крепкие барабанные перепонки. «В этом году нас ждет кое-что особенное, и всем просто не терпится начать», — продолжила Каукара. «Но прежде чем мы перейдем к жеребьевке, почему бы нам, Альмеринда, не освежить в памяти славную историю космических игр?» Микрофон перешел к Сатурианке. Зеленоватая кожа, острые, как ножи, ногти, а волосы такие длинные, что волочились бы шлейфом, не завяжи она их в пучок. Сам пучок, между прочим, тоже свисал до земли. «Отличная идея, Робикарра! Первые космоигры состоялись 993 года назад, сразу после того, как в Галактическом комитете отклонили заявку на регистрацию этого благороднейшего вида спорта. На сегодняшний день в нем приняли участие свыше 8 миллионов небесных тел, и у каждого своя уникальная сборная команда. Невероятные стратегии, немыслимые трюки. Каждый матч будто праздник, и можно лишь позавидовать тому, кто не пропустил ни одной игры. А сегодня нам с вами посчастливилось открыть новую главу в славной истории лучшего спорта во Вселенной. Приз, который достанется команде победителя, всегда разный», продолжила свою речь Робикарра. «Пришла пора всем нам узнать, каким же будет он в этом году. Итак, Кубок планеты Церумен!» В центре платформы вспыхнула голограмма приза, за который нам предстоит бороться. Огромная ватная палочка, отлитая из чистого золота. «Шарики по бокам символизируют два полюса Вселенной!» «Серьезно?» Я посмотрел на ребят. Они едва сдерживали смех. Мы бежали от ватных палочек и всего, что с ними связано. А теперь нам предлагали соревноваться за кубок, который будет напоминать нам фабрику сеньора Линготта на Валуне. Сильная мотивация. «Этот кубок — не единственный приз, ожидающий команду чемпионов», — внезапно добавил ведущий. «Кроме того, они получат астрономическую сумму в 100 миллиардов галакси-долларов». От таких цифр у меня глаза на лоб полезли. Я представил, сколько там нулей, и голова пошла кругом. Искра в полном обалдении открыла рот. «Понимаешь, что это значит?» — зашептала Диана. «С такими деньгами мы могли бы помочь родителям расплатиться с сеньором Линготта». «Расплатиться?» — повторил Себа. «Да на эти деньги можно купить весь астероид и вышвырнуть магната вон». Мы так размечтались, что даже не услышали, как началась жеребьевка и какие команды первыми встретятся друг с другом. Когда я опомнился и посмотрел на лототрон, рядом стояла девушка, похожая на стюардессу, и крутила барабан. На экране появилось название команды. «И наш следующий участник — сборная Валуна!»